взаимопонимание. «Мы построили псизм», — сказал Заперанг 39-й, открывая переговоры. Подыбанцы схватились за животы и захохотали, издавая невыносимое зловоние, от которого не спасал даже противогаз. «Они построили псизм», — пропищал Глопоид, покатываясь от хохота. «Ребята, поглядите на этих идиотов! Да у нас псизм давным-давно построен, с незапамятных времен, испокон веков. Нам и строить его не надо было, так как у нас ничего другого не было вообще. У нас всегда был псизм с самого начала. Вы суньтесь-ка к нам. Сразу увидите, что нам не до морали, не до демократии, не до культуры. У нас все эти ваши штучки-дрючки вообще негде держать. Они нам просто не нужны никому. Правда, в наших преданиях сохранились намеки на смутное время, длившееся всего несколько лет. Появились интеллигенты, они лепили из глины какие-то странные фигурки, пели неприличные песенки и требовали, чтобы их выпустили за границу. Но их быстро изловили. И что с ними сделали? — спросил Заперанг 39. Глопоид безмерно удивился нелепому вопросу. — Конечно, съели, — прохрипел он, давясь от хохота. — А вы что делаете со своими интеллигентами? — Мы их не защищаем, — сказал Заперанг 39. — И они выводятся сами еще до того, как появляются. Вечером состоялся обед в честь подыбанской делегации. Подыбанцы чувствовали себя сначала неловко и чем-то были недовольны, хотя стол был уставлен кушаниями, о которых ибанцы знали только из старых книг. Потом подыбанцы строем побрели в туалет и обожрались там до такой степени, что их пришлось в специальных ассенизационных бочках свести к люку. Все газеты опубликовали совместное коммюнике, в котором говорилось, что встреча прошла в обстановке сердечности и доброжелательства, была вполне конструктивной, и договаривающиеся стороны достигли взаимопонимания. Замухрышку застукали в тот самый момент, когда он пытался изнасиловать сопротивлявшегося фокстерьера Муперанга 739. И тому не оставалось ничего другого, как согласиться сотрудничать с ООН. Очередь. Сотрудники ООН обнаружили в очереди нескольких иностранных корреспондентов, собиравших сведения. Их выслали как шпионов. Стали появляться инако стоящие, которые поворачивались задом к тому месту, куда стояла очередь, а также отходили в сторону на несколько сантиметров. Некоторые инако стоящие ухитрились даже собираться в группы за счет манипуляций с наказаниями и вести вредные разговорчики. И анекдоты, конечно, пошли в ход. Например, такой. «Зачем очередь?» — спрашивает ибанец. «За Ширли-Мерли», — отвечают ему. «А что это такое?» — не унимается он. «Средство от львов», — отвечают ему. «Но ведь у нас нет львов», — недоумевает он. «Но ведь и Ширли-Мерли тоже нет», — отвечают ему. Донесение агентов. Сверхопытный агент, знавший 50 иностранных языков и правильное положение ложки и вилки за столом, внедренный в очередь еще до своего рождения, прислал сотруднику сверхсекретное донесение. Донесение было зашифровано до такой степени, что его не смогли расшифровать на машинах в жопе. Вызвали балду, и тот сходу прочитал следующее. «В очереди наблюдаются отдельные проявления довольства. Ходят слухи, будто намечается образование оппозиционной группы, защищающей существующий строй». Донесение заинтересовало сотрудника. Он направил в район ларька 50 опытных агентов с кандидатскими и докторскими степенями выяснить, скрывается что-либо реальное за этими слухами или нет. Агенты, улучшив свои жилищные условия и опубликовав по книге и по десятку статей, сообщили, что слухи лишены каких бы то ни было оснований. У ларька агенты ни разу не появились. Боялись, что их разденут. «Значит, это все брехня», — решил сотрудник.